Псалом 104. Благодарите Господа, призывайте Его имя, возвещайте среди народов о Его делах, воспойте Ему, пойте Ему хвалу, рассказывайте о всех Его чудесах, хвалитесь Его святым именем, пусть веселятся сердца ищущих Господа, ищите Господа и силу Его, ищите лица Его всегда. Помните чудеса, которые Он сотворил, знамения Его и суды, что Он произнес. О потомки Авраама, слуги Его! О сыновья Иакова, избранные Его! Он Господь наш Бог, суды Его по всей земле. Он помнит свой завет вечно, слово, данное им для тысяч поколений, завет, что Он заключил с Авраамом и клятву Его Исааку. Утвердил он это Иакову в закон и Израилю вечным заветом, сказав, «Я дам тебе ханаанскую землю в удел твоего наследия». Когда они были малочисленны и незначительны, и были чужеземцами на этой земле, то скитались от народа к народу и из царства в царство. Он никому не давал их притеснять и укорял за них царей. «Не трогайте помазанников моих, и пророкам моим не делайте зла». Он послал голод на землю, сломил хлебный стебель, он послал перед ними человека, в рабство был продан Иосиф. Стеснили оковами его ноги, надели на шею железное ярмо, пока не исполнилось слово Господне, пока слово Господне не доказало его правоту. Царь приказал, и развязали его, владыка народов освободил его. Он сделал его господином над своим домом и правителем над всем своим владением, чтобы он наставлял его приближенных, как хотел, и старейшин его учил мудрости. Тогда пришел Израиль в Египет, поселился Иаков в земле Хама, и умножил Бог свой народ, и сделал его сильнее его врагов, возбудил в сердцах врагов ненависть к своему народу и хитрость против его рабов. Он послал Моисея, своего слугу, и Аарона, которого избрал. Они показали среди них его чудеса и его знамения в земле Хама. Он послал тьму, и стало темно, и они не воспротивились его слову. Обратил воды их в кровь и погубил в них рыбу. Земля их закишела множеством лягушек, которые были даже в покоях царей. Он произнес слово, и налетели тучи мух, комары заполнили все их земли. Он послал на них град вместо дождя, и пылающий огонь на их землю, побил виноград и инжир, поломал деревья в их земле. Сказал, и пришла саранча, целые тучи без числа, и съели всю траву в их земле, и плоды на их полях. Затем он поразил всех первенцев в их земле, первые плоды их мужской силы. Он вывел Израиль серебром и золотом, и не было ни одного среди родов, кто бы споткнулся. Египет обрадовался их уходу, потому что страх перед ними напал на него. Бог простер облако, чтобы укрыть их, и огонь, чтобы светить ночью. Народ попросил, и он послал перепелов, и насытил людей хлебом с небес. Рассек скалу, и полились воды, рекой потекли в пустыне. Ведь он вспомнил свое святое слово к Аврааму, своему слуге. Он вывел свой народ в радости, избранных своих в веселье. Дал им земли народов, и они унаследовали то, над чем трудились другие, чтобы соблюдали его установления и хранили его законы. Аллилуйя!